Несколькими минутами ранее противник выстраивает войска перед внешней стеной. Какие будут ваши приказы? Слегка взволнованным голосом спросила Ваприэль у своего хозяина. Облокотившийся на кулак Экинрил полностью открыл прищуренные глаза и выпрямил ранее сгорбившуюся спину. «Я сам все сделаю, не нужно ничего передавать. Можешь идти к ним на помощь». Прекрасная женщина не задавала более вопросов и направилась на выход. «Полагаю, это наша последняя встреча», — хриплый голос приостановил идущую, заставив ту повернуть голову и непонимающе посмотреть на темного хранителя. «Хватит притворяться. Да, я знаю, что ты знаешь. Еще я знаю, что тебе удалось частично вернуть свою личность, несмотря на темный знак. Благодаря этому открытию мне удалось вовремя найти слабые места в нем, поэтому сейчас все остальные, включая Дунгриэль, наверняка подчинены. Думаю, это произошло еще давно, хотя точное время мне неизвестно до сих пор». Я, задрожавшая от страха особа, полностью развернулась и вместо того, чтобы напасть, упала на колени, ударившись головой об пол. «Не перебивай. Просто знай, что я не уничтожу тебя, хоть и нарушить свой план не позволю. Ты выполнишь свою роль при любом раскладе. Теперь можешь говорить. Мне плевать на то, кто ты и скольких убил. Неважно, что произойдет с мной и этим миром, но прошу, исполни одну, нет, две мои просьбы». Под конец речи по комнате раздался звук падающих на каменный пол слез. «Сколько тебе лет?» «Серьезно?» «Заплакала?» «Но буду честен, было интересно понаблюдать за настоящей тобой. Несмотря на то, что шансов предать меня было предостаточно, ты не сделала этого. Настоящая преданность, или же, любовь?» Из-за последнего слова сердце леди быстро забилось от волнения. «Да-да, однако вот я никого не люблю. По крайней мере, в том смысле, какой обычно выкладывают в него. Если же использовать именно его, то тебя я люблю больше всех остальных. Так что давай, говори свои желания». Понятно дело, что ни слова о том, что они будут исполнены, не было. «Хорошо. Первое. Выживи. Выживи и будь счастлив». В поднятых глазах виднелась нежность и аномальная для хладнокровной женщины теплота. «Второе же. После своего возвышения спаси хоть нескольких хранителей из других миров. Они станут для тебя мощной опорой в будущем. И все, готов обрадовать, ибо именно это я собираюсь сделать. Тогда не стану больше вас отвлекать своим присутствием. Прощайте, мой дорогой хозяин». После сказанного радостная Ваприэль выбежала из комнаты. Тут два варианта. Либо она не лжет, о чем говорит буквально все, либо меня и темный знак мастерски провели. Даже не знаю. Хотя последнее желание по-любому было настоящим, так что в ее же интересах помочь мне победить. Но не суть, девушка свою задачу выполнит, на том спасибо. Не зря же устанавливал на ее душу скрытые печати, на случай возможного форс-мажора. Опять же, хватит думать об этом. Пора начинать представление. С самого рождения в этом мире время играло против меня. Пора бы полностью изменить это правило. Столь мощный эффект слов удалось достичь благодаря специально подготовленным формациям на полу, которых здесь было намного больше нескольких тысяч. По этой причине они были наложены друг на друга, сливаясь в один цвет, фиолетовый. Сразу после я активировал озеро создания на возможный максимум, отчего оно забурлило и покрылось пеной. Вмиг целый мир забился в мучениях от происходящего. Вся энергия, разбросанная по планете, стала двигаться в его сторону, сгущаясь и окрашивая воду в радужный цвет. Из-за этого из всех активных заклинаний высасывалась мана, да так, что маги многократно ослабли, настолько, что даже целый архимаг мог по силам упасть до верховного магистра. Здесь же, возле города, они едва соответствовали магистрам. Вот только происходящее не затронуло эфир, который специально был убран из списка озера, тем самым делая меня сильнейшим во всем мире, без исключений. На этом все. Пока что, думаю, после такого свет сразу бы напал, понимая, что мои шансы на успех резко возросли. Но ведь души миров не позволят им самим спуститься, ведь так, как-никак, они ведь не хотят, чтобы остальные узнали об их грязных делишках. Хах, ха-ха-ха-ха. Безумный смех вырвался из чернокрыла, который больше не мог сдерживаться. Столь глупая ошибка высших сыграла решающую роль в этой игре. На небольшом отдалении от планеты зависли сторонники света и души миров. Среди двух из них проходил спор на огромных скоростях, из-за чего продолжался он всего несколько секунд, хотя для собравшихся его длина исчислялась целыми часами. «Дайте нам разрешение на прямое вмешательство. Мы сполна расплатимся за уничтоженный мир, даю вам слово порядка». Голос белого манекена изменялся с каждым словом отнюдь не в лучшую сторону. Его же собеседник, парящий посреди открытого космоса голубой куб с тонкой линией между верхними и нижними ребрами, оставался непоколебим в своем решении. «Сколько раз мне нужно еще это повторить? Нет, ни при каких обстоятельствах. Иначе вы можете рассчитывать только на войну с нами». Вместе со словами, шедшими от одного из лидеров душ миров, его линия извивалась в такт издаваемым звуком. «Тогда что вы предлагаете? Оставить все как есть? Коли отказываетесь, предложите свой вариант. С этим разберется Фарика. Если не ошибаюсь, она находится в спячке с тяжелыми травмами. Очень сомневаюсь, что ей удастся хотя бы проникнуть в свой мир, не то что одолеть Акинрила». После долгого молчания, во время которого Куб размышлял над ответом, тот наконец-то решился разъяснить. «У нее есть дочь. Именно ее тело станет временным вместилищем души своей матери, которого должно хватить для убийства основного противника. Сейчас мы приказали девочке отойти от поля боя и теперь ждем пробуждения Фарики. Уверяю, она очень оперативно среагирует на попытку темного хранителя прорваться до третьей пары крыльев». На этом разговор был окончен. Как бы ни хотело воплощение порядка просто войти и напрямую уничтожить угрозу, оно было бессильно против решения одного из лидеров миров касательно их территорий. Этот чернокрылый прохвост явно прознал о множестве наших секретов. То же озеро создания он взял под полный контроль и активировал почти на полную мощность. Проблема в том, что последний этап активации должен оставаться в секрете, а он этим пользуется. Выходит, что стоит хоть кому-то из нас войти своими настоящими телами в мир, как тот покажет всем собравшимся наши разработки и эксперименты. Ну, если честно, даже в случае поражения у нас есть шанс тайно договориться с ним по поводу молчания. Коли же Акинрил проиграет, то все окажется в разы лучше и ничего предпринимать не нужно будет. Решено, так и поступлю. Сияющий Куб мысленно принял важное решение, после чего продолжил наблюдать с происходящим. По крепости подобно молнии бежал Алекс, не встречая на своем пути даже намеков на жизнь. Складывалось ощущение, что здесь никого нет, однако всасывающий поток энергии говорил о том, что он двигался в правильном направлении. Все коридоры состояли из камня, а отсутствие какого-либо освещения не мешало тем, кто обитал здесь. Всепоглощающая сила лишь увеличивалась, пока не достигла своего пика, тем самым говоря, что путь окончен. Акинрил. Пол сотрясся от баса полукровки, без остановки влетевшего на полной скорости в огромную комнату с высоким потолком и троном посередине. Его руки сжимали парные мечи, а все тело покрывал плотный эфирный доспех золотого цвета. Глаза вспыхнули ярким светом, разгоняя окружающую тьму, а материальная душа загорелась, теряя свою былую чистоту и мощь. Ну, наконец-то настал этот момент. «Подходи, мелкий ублюдок». Предвкушение всплыло на бледном лице хранителя, который, однако, не спешил нападать или даже готовиться к сражению. Подпрыгнув с разбегу, Алекс замахнулся бастардами для перекрестного удара, но навстречу ему поднялась лишь иссохшая рука его отца. Миг и в ней появилась черноволосая девочка с опухшими от слез глазами. Крепкие пальцы сжимали шею ребенка, готовые переломить ее в любой момент. «Нет». Испуг появился на лице нападающего, который не смог продолжить взмах, потеряв свой единственный шанс на быструю победу. Грудь девочки разорвалась, и из нее вылетела маленькая черная металлическая игла и попала в область живота мужчины, причем сумела насквозь пройти через белую броню. Сразу же после того, как она проникла в тело, последовал небольшой по области, но невероятно разрушительный взрыв. Встав с трона и подняв ногу, Акинрил быстро, едва видимо, с замахом ударил ею по груди падающего сына, с которого уже спал эфирный доспех. Тот беспомощно отлетел к дальнейшей стене, оставляя на ней вмятину и застряв в ней, пока кровавая река вытекала из его тела. На месте живота осталась лишь сквозная дыра со слегка потрескавшимся позвоночником. Ничтожный выродок попался на столь глупую ловушку. Мне даже противно стало от осознания того, что ты не просто мой сын, а целый первенец. Завел себе дочь до того, как одолел меня. Ты слабоумный, что ли, или на самом деле думал, что я не найду и не воспользуюсь твоей слабостью? Вместе с этими словами чернокрыл откинул в сторону безжизненное тело девочки, на шее и запястьях которой можно было увидеть недавно образовавшиеся шрамы от кандалов, антиэфирная игла. Сколько лет ушло на ее разработку, даже страшно вспоминать. Но несмотря на это, она до сих пор не способна пробить даже твою защиту, поэтому пришлось найти другой выход. Для того, чтобы она сработала, нужно нарушить концентрацию цели. Как видишь, появление здесь, без понятия, какое у нее имя, однако этой мелочи оказалось достаточно, слишком очевидно и просто. Между тем, в постепенно утихающих мыслях Эликса пролетали предсмертные воспоминания, предвещающие скорый конец. «Эй, не смей тут умирать, у тебя здесь есть еще те, ради кого ты обязан победить любой ценой. Слышишь, поднимайся и отомсти ему, давай же». Фили орала на своего носителя изо всех сил, пока накладывала десятки исцелений, которые действовали очень слабо из-за влияния энергии смерти, находящейся в той игле. Казалось, что мужчина решился на что-то, но было поздно. Эфирный бастард влетел в его грудь и пронзил сердце, почти убив мужчину, но не до конца. Поразительно, что меч сам не давал жизни оборваться, оттягивая смерть. Жизнь – не красочный рассказ, где герой обязательно покажет всю свою силу. Сражайся ты на полную с самого начала и игнорируй свою бесполезную дочь. Мне бы, правда, пришлось несладко. Вот только переиграть упущенный момент нельзя. Но готов тебя обрадовать, ибо я сам имею отнюдь не самые высокие шансы на успех. Глядишь, меня постигнет поражение. Кто знает, не проронив больше ни слова, Акинрил направился к озеру. Подойдя к краю, чернокрыл пластом упал в воду, не испытывая недостатка в воздухе, и под весом тяжелых доспехов опустился на дно. За считанные шаги он достиг центра, после чего отодвинул левую ногу и завел правую руку к левому поясу. Боевая стойка, идеально подходящая для одного решающего удара мечом, была принята. Озеро создания на пределе, но собранной энергии должно хватить, дотянуть не следует. Глядишь, свет наплюет на все и нападет. Тогда пора начать протокол возвышения. Мысленный посыл вмиг достиг всех детей и подчиненных Акинрила. Бурлящая вода засветилась, и вся накопленная энергия стала сгущаться в теле мужчины. В левой, свободной ладони, появился плод прорыва, который сразу оказался съеден, а на освободившемся месте образовалось два предмета. Черное сердце, а под ним бумажка, письмо, переданное чернокрылу Ариэль давным-давно. Они же станут незаменимой подпиткой для прорыва. Глаза хранителя впервые за много лет закрылись, перенося сознание внутрь души. Обычно я всеми силами стараюсь полностью убрать остатки барьера, но в этот раз подобное не прокатит. Единственный выход – всеми возможными способами ускорить прорыв. Ради этого еще придется уничтожить через подготовленные формации собранные артефакты, находящиеся в специальных тайниках по всему городу, полностью сжечь собранные души, источники Манесаура и озера создания, из-за чего оно просто-напросто разрушится. Но плевать, мне нужно лишь одно – победа. Остальное можно будет решить потом. На далеком континенте стоял город туземцев. Тихие улицы были наполнены лежащими везде горами трупами бывших горожан, чьи лица наполнялись ужасом и неверием. По еще не остывшим телам ходили их сородичи, выделяющиеся тем, что они имели белые волосы и кожу. В один момент их глаза помутнели, и они без лишних слов и раздумий выхватили свое оружие, с помощью которого сразу пронзили себе сердца. Истекая кровью, дети Акинрила просто лежали на земле, умирая один за одним. Мощный поток эфира выходил из них, переносясь к их отцу, увеличивая его резерв и помогая ему в прорыве. Образовавшийся альянс забрал с собой почти все свои силы, оставив целые материки фактически без защиты. Этим воспользовалась армия хранителя, специально отправленная для удара в спину. Она же смогла похитить дочь уже покойного Алекс, перед этим полностью уничтожив столицу могучей империи, в котором та была спрятана. Операция прошла по высшему разряду, благодаря чему информация о произошедшем никуда не ушла, хотя на месте гигантского города осталось лишь пепелище. Прямо сейчас эта самая армия была разделена на 72 части, которые взяли в плен самые населенные пункты. Горожан и слабых защитников, однако, не убивали, а собирали в центре городов, внутри нарисованных кровью магических кругов, чьи размеры поражали воображение. «Прошу, не надо, да вы хоть знаете, кто мой отец, я могу заплатить столько, сколько скажете, клянусь титулом графа, оставьте хотя бы мою дочь, ей всего 3 года, она станет для вас послушной рабыней». Все отлично понимали, что просто так их бы не заводили силой в пугающую пентаграмму, поэтому пытались всеми возможными способами спасти себя или своих родных. Увы, подкупить или надавить на жалость тех, кому важен только их хозяин, невозможно. Среди армии главные места занимали демоны, как сильнейшие среди них. Именно они убивали главных стражей городов, так как остальные были относительно обычными магами и воинами. К краям огромных кругов подошли все подчиненные Акинрила, после чего вспыхнули подобно факелу. Их обугленные тела попадали на землю, выполнив свою задачу и передав осколки своих душ господину. Линии магического круга засветились красным, поднимая видимый для всех купол и заполняя его фиолетовым дымом, от соприкосновения с которым тела стремительно разлагались и с особой жестокостью умирали. Очевидно, что все части души вместе с увеличением резерва эфира перешли главному организатору данной катастрофы. Такая картина виднелась в 70 городах, так как в остальных двух защитники неведомым образом все же умудрились одержать вверх, хоть и ценой всей боевой силы. К счастью или сожалению, особой роли для судьбы мира это не сыграло. «Что ты делаешь?» Удивленный крик Вая оглушил окружающих. Его соперница, которая ранее была давней подругой, резко прекратила нападение и активировала уже известный узор на груди. Из-за него ее тело вмиг сгорело, не оставив ничего после себя. Пугающим выглядело то, что подобная картина происходила во всем войске врага, на город которого члены похода все-таки смогли напасть ценой огромных сил, времени и жизней солдат. Ситуацию усложняло еще и то, что абсолютно все маги многократно ослабли, пока дети Акинрила не только не потерялись былых сил, но и наращивали их с каждым убитым ими врагом. Однако теперь это бессмысленно. Вместе с исчезающими войсками противника дети Чернокрыла стали всяческими способами вскрывать себе вены, отрезать головы или пронзать сердца. Безумие охватило поля боя, которое теперь перестало влиять на итог главного сражения, от которого и решится судьба этого мирка. Следующая глава является заключительной. Она, скорее всего, будет меньше по размеру, чем обычно, поэтому и выйдет раньше. Когда? Фиг знает. Может через день, может через пять. Главное здесь то, что в 12 часов 0 минут по Москве. На этом все. Хорошего вам дня. Эпилог. Бурая от бесконечных гноя и крови кровать стояла в центре комнаты, а на ней лежала Фарика, терзаемая нескончаемой болью по всему телу. Такое состояние было неизменным на протяжении десятилетий, пока в один момент не произошло это. Глаза женщины резко открылись, а время для нее замедлилось максимально сильно. Это ублюдок. Что он сделал? Да быть того не может. Почему остальные не вмешались? А моя дочь чем занята? Блять, за время своего сна душа мира не могла видеть многое, поэтому только сейчас, после принудительного пробуждения, она пересмотрела все пропущенные моменты и осознала всю патовость ситуации. Мало того, что теперь полумертвая особа была единственной, кто мог остановить Акинрила, так еще остальные высшие даже не представляли, насколько все плохо. Они не могли чувствовать даже близко то, что творится в мире, подобно ей. Например, им неизвестно, что Чернокрыл обладает всеми законами тьмы, хоть и на начальном уровне, или что у того в запасе прорва полноценных душ туземцев. Подобных незначительных моментов оказалось слишком много, но больше всего нервировал факт того, что у него прямо сейчас был предмет в пространственном артефакте, который не могла обнаружить даже она. Возможно, если бы та имела достаточно времени, то смогла бы догадаться, но в том-то и проблема, что его нет. Не имея иного варианта, Фарика нашла свою дочь и сразу же перенеслась в нее, обрекая ту на неизбежную смерть. Столь быстрый и неподготовленный переход лишь сильнее навредил душе, открывая на ней лишь недавно зажившие раны. В ту же секунду из человекоподобного тела вырвалась неудержимая энергия, вмиг уничтожившая все в радиусе десятков километров. Земля, вода, воздух, все просто исчезло, оставив после себя жалкое ничего. Молекулы просто взрывались из-за безумного давления силы, исходящей от девушки, которая уже сама начала разрушаться. Левый глаз вытек, из запястья левой руки вырвалась кровь, а на остальном теле стала отслаиваться кожа. Как бы хозяйка мира не хотела остановить это, иного варианта просто не было. Сам факт ее здесь присутствия уничтожал абсолютно все вокруг, включая само смертное тело, а окончательно добивало то, что эффект лишь набирал обороты и теперь катастрофа коснулась не десятков, а сотен и тысяч километров, где сначала проходили глубокие разломы, разделяющие тектонические плиты, а вместе с ними и материки с океанами, после чего те поднимались под мощью ударной волны высоко ввысь, в большинстве своем достигая орбиты планеты и устремляясь в бесконечный космос. Не видя более смысла в наблюдении за своими деяниями, девушка полетела в сторону единственного места, которому, откровенно говоря, было фиолетово на все происходящее. Посреди обломков мира левитировал замок, находящийся внутри фиолетовой сферы, сдерживающей внешнее давление. Так значит, это и есть та самая крепость, что должна задержать меня. Ну, учитывая, что из-за слабой оболочки я не могу использовать почти все силы, то да, Акинрил добился своей цели. Подлетевшая почти впритык к барьеру Фарика остановилась, не пытаясь даже коснуться оболочки, ибо ее состояние и без того стремительно ухудшалось. Спустя 4 секунды защита развеялась, после чего крепость, однако, уничтожилась не полностью. Посреди обваливающегося строения в невесомости оставался маленький островок, на котором в боевой стойке находился Акинрил с обновленным торсом и тремя парами крыльев. Ранее, из-за поля, я не могла почувствовать, что происходит внутри, но теперь чернокрыл уже прорвался. Но очевидно, что раз он еще не сбежал отсюда, то это не все. Прямо сейчас инерция помогает ему двигаться дальше, и если его не остановить, то этот проклятый гений вполне сможет за раз еще пробудить новую пару, и тогда новый высший, причем отнюдь не слабый, даже в сравнении с теми, кто возвысился давным-давно. Окончательно понявшая план мужчины, душа мира перестала сдерживаться. Ей стало окончательно плевать на свой мир и вместилище, ведь теперь самое главное – это убить врага. Использовав пространственное перемещение, она просто появилась перед своей целью, которой не хватало лишь мгновения для завершения процесса, из-за чего давление, ранее уничтожившее все и вся, перестало действовать на нее. Энергетический меч образовался в единственной уцелевшей руке, поднялся высоко на голову и обрушился на Акинрила. Тогда же его глаза раскрылись, а с левой ладони сорвалось слишком простое для данной ситуации заклинание. Однако на его активацию требовалось время, которого просто не было. Несмотря на все вышесказанное, лицо хранителя приобретало торжествующее выражение. Его длинные и ранее бесполезные волосы окрасились в фиолетовые и взмыли вверх, обхватывая острие меча, сдерживая удар. Очевидно, что это оказалось бесполезно, и серые локоны разрезались почти сразу, как касались острия. Однако слово «почти» сыграло решающую роль. Этих миллисекунд хватило для заклинания. Когда смерть, казалось, забрала мужчину, тело Фарики остановилось. На ее груди открылась страшная рана и засветилась зеленым цветом, сдерживая любые движения. «Я перед тобой в долгу, Альфан», — с улыбкой произнес новый высший. В правой руке Акинрила появился длинный бастард, созданный из остатков некогда убитого богомола, после чего произошло нечто невероятное. Эфирный разрез. Это было первое заклинание на основе эфира. Невероятно сложное и затратное, но его сила по праву могла считаться поразительной, особенно если учитывать, что его создал смертный. Пройдя наискосок, меч без каких-либо усилий насквозь разрезал тело застывшей Фарики, в чьих глазах теперь виднелось одно отчаяние. В момент снятия бартера с крепости и уничтожения почти всей планеты, теперь мы можем вмешаться, произнес голубой куб, осознавший, что теперь другие не смогут узнать о тайнах, особенно если устранить главную цель. Как будто остальные ждали именно этих слов, ибо сразу после них все собравшиеся союзники света и его подчиненные сорвались с места и понеслись к месту, где находился островок с Акинрилом. Очевидно, что тьма допустить этого никак не могла. Именно поэтому ее сторонники, находящиеся в отдалении от своих природных врагов, направились им наперерез. Несмотря на явное численное превосходство соперника, те ничуть не боялись, а напротив, откровенно радовались тому факту, что теперь можно выложиться на полную. Как-никак, необходимо выиграть лишь секунду, после чего будет понятно, на чьей стороне победа в этой затянувшейся почти на столетие битве. Бой начался, отчего сотряслась вся галактика. Наблюдатели резко отошли за ее пределы, чтобы не попасть под случайный удар. Казалось, множество миров точно должно быть уничтожено от подобного, но всех их сдерживал контракт, заключенный между всеми сторонами еще в самом начале, когда только появилась Вселенная. За нарушителем начнется охота со всех сторон, даже тьма будет вынуждена прикончить его при первой же возможности. Среди всех вперед смог вырваться лишь белый манекен, который ради этой возможности принял на себя пару мощных заклинаний, чьей силы хватило бы для уничтожения целой Солнечной системы. Не переоценивая себя, порядок, пугающий своим непостоянством голос заставил вечно спокойного манекена напрячься. Перед ним появилось 7 женщин, способных свести своей красотой с ума любого смертного, игнорируя такое понятие, как пол. Самым удивительным среди этого являлось то, что трое из них, Темные боги, еще две, демиурги, одна, вестник смерти, Ариэль, а последняя и самой главной из них, кто, собственно, и обратился к нему, вообще являлась воплощением хаоса. Ее тело имели 4 руки и 6 глаз, которыми та умело управлялась. Цвета же она не имела, чего объяснить было просто нельзя. Ни один язык не мог передать всю полноту информацию, чтобы описать эту аномалию, однако конкретно из нашего лексикона ближе всего подходит именно бесцветный. Каким образом ты смогла заставить этих 5 прийти сюда? Если не ошибаюсь, они прямо сейчас должны вести междоусобицу. К тому же, здесь еще и ты. Настоящее удивление поразило хорошо осведомленного о ситуации в стане врага манекена. Несмотря на пополнение со стороны тьмы, победа по итогу все равно должна была перейти свету, но до этого не дошло. Со стороны разрушающегося мира вырвался мощный поток энергии, после которого можно было увидеть огромнейший резак эфира, способный разделить немаленькие планеты пополам. Через миг все сражения, словно по команде, прекратились и каждый занял место, строго противоположное вражеской стороне. Фарика мертва. Лидер душ миров озвучил свой вердикт, давая понять, кто именно победил. С поверхности разрушенной планетки вылетел в этом направлении чернокрыл, чьи крылья жадно сжирали любой свет на своем пути, отчего за ними виднелась абсолютно черная дорога. Подлетев к Ариэль, полностью обнаженный Экинрил держал в правой руке бастард, от которого несло эфиром и пространством, а в другом ровно отрубленную голову девушки, ставшей оболочкой для Фарики. Его некогда длинные волосы теперь едва касались плеч, а по всему телу виднелись порезы и кровоточащие раны. Но несмотря на это, каждый осознавал, что раз он спокойно находится здесь, то возвышение прошло успешно. Я верну долг каждому, кто сегодня помог мне, даю вам свое слово. Хранитель не стал благодарить их, так как понимал, что никто из них не действовал просто так. Каждый хотел что-то получить от него, иначе бы сюда никто не явился. Ха-ха, а он хорош. Сразу понял, как у нас дела ведутся. Басистый смех полудракона оглушил окружающих, за что тот получил порцию недоброжелательных взглядов. За всем происходящим наблюдали светляки, от которых так и тянуло враждебностью. Раз мы закончили, то позвольте откланяться. Хаос с игривой улыбкой смотрела на проигравших. За спинами темных открылись порталы, через которые все сразу ушли, чтобы не испытывать свою удачу еще больше. Ты неплохо справился. Можно было и лучше, но раз итогом стал успех, то неважно. За столом сидело 2 высших, одна из которых озвучивала свое мнение. Согласен, но не могли бы вы назвать свое имя? Я просто воплощение хаоса, можно просто хаос. Так вот, хаос. Почему ко мне на помощь пришли вы и остальные? Точнее, я понимаю причины вестников, но вот боги и демиурги, что прямо сейчас ведут между собой войну, чего от меня хотят? Чернокрыл откровенно нервничал. Этот вопрос не давал ему покоя последнюю минуту, за которую они не только успели переместиться на территорию тьмы, но и создать платформу, размером с небольшую страну, на которой они сейчас и сидели. О-о-о, ответ прост. Ты ведь заметил, что все из них, включая меня саму, особи женского пола. Милая улыбка коснулась соблазнительных губ девушки. Вы хотите получить от меня силу родословной темного хранителя. Я имею общую предрасположенность ко всем стихиям тьмы, поэтому неважно, у кого от меня будут дети, они при любом раскладе окажутся обладателями невероятного потенциала и высококачественной энергии. Верно. Оплодотворение, вынашивание, роды и последующий откат – слишком высокая цена за ребенка с той же стихией и гораздо ниже потенциалом. К тому же, где ты найдешь подходящего кандидата, который готов отдать получившегося ребенка за просто так? Именно, нигде. Все же только зачатие занимает около 100 лет, а последующий процесс – еще 500. А тысячелетний откат, во время которого девушка не может использовать и половины от своей силы, окончательно отбивает желание. Совсем другое дело – когда итог сполна перекрывает все минусы. После этих слов все 6 глаз загорелись желанием, но в тот же миг вернули прежний вид. Значит, вы, первая на очереди? К сожалению, нет. Я стала второй. Но отложим этот разговор до следующего раза. Вы ведь хотите восстановиться после всего произошедшего, не правда ли? Благодаря за понимание. Тогда я скорее покину вас. Через 200 лет прибуду к вам, как и договаривались. После сказанного чернокрыл на скорости, почти равной свету, исчез в неизвестном направлении. Посреди космоса, где не было видно практически ничего, появился Акинрил. Осмотревшись по сторонам, он взмахнул своим мечом, разрезая ткань пространства, после чего спрятался в образованном кармане. Накинув на него множество скрытий, он наконец-то закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Ради победы он отдал очень многое. Источники ауры и маны были полностью разрушены, эфир загрязнен обломками двух последних барьеров. Тело после объединения с душой требовало больше времени и энергии для регенерации. Если подсчитать все это, то выходит, что необходимо, как минимум, 1000 лет на полное восстановление. Очевидно, что столько у него не было, так как уже через 200 лет ему нужно вернуться. Контракт обязывал его быть на поле боя, поэтому требовалось решить самые основные проблемы. После недолгих раздумий, Акинрил решил полностью вылечить тело, а потом, до самого конца срока, очищать эфир. Моносауры подождут, особенно если учитывать, что именно они требовали больше всего времени. После принятия решения, уставший и вымотанный новый высший полностью отключился от реальности. В тот момент его совсем не волновал факт смерти всех близких ему подчиненных, как, собственно, и после. Для него они просто перестали существовать. Как шестеренки, что перестали работать, они перестали иметь хоть какую-либо ценность. Именно такое отношение к остальным было и остается у хранителя. Касательно же бессмертия. Да, теперь старость не властна над ним, однако это не предел. Стремления к истинному бессмертию никуда не делись, а лишь укрепились. Теперь, когда время не играло роли, тот мог полностью отдаться развитию, что, очевидно, является иной главой истории, отнюдь не этой. Под пространство раскрылось и к спящему Акинрилу вошла вампирша, не отводящая от него голодного взгляда. Со взмахом руки она сняла все отслеживающие метки, что успели наставить на еще неопытного и уставшего мужчину остальные сторонницы тьмы, тем самым обезопасив того от излишне жадных особ, которые с превеликой радостью пришли бы сюда и схватили бы ослабленную жертву. Уж слишком он желанен для противоположного пола. Не переживай, тебе никто не навредит. Я не позволю хоть кому-то вставить между нами. Ласковые слова выходили из взволнованной Ариэль, которая отдала немало ради того, чтобы быть первой в очереди для зачатия. Перед уходом возбужденная зубастая приблизилась к волосам своей цели и начала жадно вдыхать соблазнительный запах, после чего не удержалась и все-таки присосалась к небольшой ранке на его спине. Сладкая и дурманящая кровь коснулась языка вампирши, вызывая дикий экстаз. Осознание того, что она нашла свой идеал, лишь сильнее ударило по разуму, который почти скатился в безумие. Раса кровопийц является своеобразной и не имеет конкретных стандартов, однако все же есть одна общая характеристика, свойственная им всем, это невероятное желание размножаться. Но не просто так, а для повышения качества последующего рода. Именно поэтому тот, кто способен дать идеальное потомство, является чем-то похожим на самую дорогую вещь в жизни. Для той же, кто достиг высшего ранга, найти достойного кандидата становится почти невозможным, оттого и столь ненормальная одержимость Акинрилом, на которого у Ариэль уже были свои хитрые планы. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.